Я не могу заставить себя читать книгу, где первая или пускай пятая или пятнадцатая фраза не дадут мне почувствовать, что тут глубина огромна, что я плыву, а подо мной не 3, а 103 метра. Вода кажется иной густоты, когда глубока. Хемингуэй пишет короткой фразой, Толстой — длинной. Но ведь это не имеет значения. Даже в самой короткой или в самой длинной фразе можно быть пустым. Но когда читаешь Хемингуэя, то не имеешь от тайны, ибо в глубине ведь всегда тайна. О, как таинственна вся та же вода в море, когда ты смотришь в нее. И в длинных строчках Толстого тайна. И только начав читать, ты уже читаешь, не отрываясь, потому что эта тайна тебя поглощает. Тебе надо постичь ее. И так от строчки к строчке ты втягиваешь в себя весь этот смысл, будто священную жидкость через соломинку. Я сел перечитывать Булгакова перед тем, как выступить на одном собрании, посвященном его памяти. Сел на 10 минут, чтобы вспомнить, хотя и не забывал вовсе, но так, из честности. Я остался сидеть так долго, как только мог, хотя почти все помнил дословно. Так моряку, наверное, не наскучит плыть по океану. Разве океан может наскучить? Он может вымотать, от него можно устать, но скучно быть не может. Впрочем, моряк поправит меня, и тогда я соглашусь, что примеры мои, возможно, неверны. Однако, надеюсь, они ясны. Я знал, что именно здесь и сейчас появится Воланд, Коровьев и Азазелла. И все равно эти фразы были таинственны для меня. Я читал их, может быть, даже со страхом. Если хотите, Бог с ней, с водой. Пускай это будет гроза, когда она подступает, в воздухе что-то случается, во всем освещении, в запахе, в настроении. И сколько бы раз ты не видел грозу, все равно наскучить она не может. Я уверен, в искусстве такое приходит от степени напряжения чувств и мыслей. А эта степень родится не в час, и не в день, и не в два, а в целую жизнь. Она идет от накала всей жизни. Пускай у кого-то короткой. Снимая дачу, я слышу рядом соседей. Они бренчат, как пустые ведра, все сразу без толку весь долгий день. Они отдыхают, но я через отдых вижу и их работу, и то, что своего ребенка они воспитывают пустым. О, как они все говорят, не слыша друг друга, как тарахтят, не в виде разрядки, а повседневно, ежесекундно. Как папа кричит на ребенка, он, кажется, сердится. Смотрю сквозь забор и вижу, он моется, фыркает, а то, что кричит, это так, пустяки. И мальчик знает, что папа лишь болтает. И потому продолжает делать то, что делал, чем папа, кажется, был недоволен. Но что на даче? А в наших компаниях, где мы по целым вечерам с удачем ни о чем закусывая и выпивая? О, Господи, упаси меня от этих вечеринок. Но, кажется, я далеко ушел от моря, от Хемингуэя, от Толстого и Булгакова. Пойду-ка лучше почитаю «Мастера и Маргариту». С великим, конечно, опозданием прочел статью Кугеля о Чехове. Как он Чехова раздевает. Подбирал, мол, Чехов в своих записных книжках одни смешные фамилии.